Глава 24. Мы оказались, на удивление, не в лесу. Маленькая деревушка, с десяток покосившихся домов и звонко лающий пес, выскочивший нам навстречу. Пока Лар нес меня на руках, я уткнулась кровоточащим носом в его рубашку. На ней уже расплылось приличное красное пятно. Ну кто ходит на войну в белой рубашке? Чёртовы эльфы. Голова кружилась, от быстрых шагов меня начало укачивать. Но мы остановились возле первого же дома. «Эй!» — Арик забарабанил в деревянную дверь. «Есть кто живой?» Раздались шаркающие шаги, а потом дверь со скрипом отворилась. «Батюшки!» — шипящим голосом проговорила сгорбленная старуха. «Откуда ж вы такие красавцы явились? Никак с того света!» «Есть у вас лекарь?» Лар шагнул вперед. «Ой, что ж с вами приключилось-то? Неси сюда ее, касатик». И она открыла дверь полностью, приглашая войти. Внутри было чисто, сухо и очень бедно. Деревянные лавки, самотканый половик на полу, стол без скатерти с горящей свечой. «Сюда клади золотко». Старушка, сморщенная и высохшая, но явно не потерявшая хватку, указала на широкую лавку у печки. От нее шло тепло, так что мне сразу же захотелось закрыть глаза и уснуть. «Не-не, не спать, красавица!» Бабуля засуетилась, выискивая что-то в шкафу. «На-ка, выпей-ка!» Мне к губам поднесли склянку с вонючей жидкостью. «Что ты ей даешь?» Эльф схватила хозяйку за руку. «Что ж ты хулиганишь-то? Сам пришел за помощью, так теперь доверься. Плохо твоей девчушке. Чуть всю душу не отдала этой проклятой магии». Она выдернула руку у эльфа и все-таки влила мне зелье. Я закашлялась. «Вот теперь расплачивается. Как же без души-то? Она и так поди настрадалась. Сколько сил, а все выдержала, все отдала. Даже, вишь, пришлось взаймы брать у самой себя. Что ж ты так не бережешь-то ее? И она захлопотала возле стола, отвернувшись. «Дурак, потому что». Лар провел рукой по лицу, стирая грязь и пот. «Вот, дело говоришь. А ты...» Старушка повернулась к усевшемуся возле двери Арику. «Отнеси-ка молодцам зелье. Вас, поди, тоже потрепало. Да умойтесь хоть. Там на заднем дворе бочка есть с водой талой». Она всучила парню сверток с лекарствами и выпроводила, похлопывая по спине. «Да, сильно не спешите. У нас тут и без вас дел хватит. Правда, касатик?» Бабуля хитро прищурилась на стоящего возле меня эльфа. От выпитого зелья голова перестала кружиться, но глаза окончательно закрылись, и я уснула. «Что сделать надо? Поможешь?» Эльф устало опустился в ногах у тревожно спящей девушки. «А что тебе за ее жизнь не жалко?» Старушка приблизилась к нему и бойко скрестила руки на груди. «Сколько ты хочешь? Деньги? Камни? Золото? Заплачу?» «Нет, красавчик, она за тебя, считай, жизнь отдать готова была, а ты мне тут про деньги. Тю, железки себе оставь». Она отвернулась и стала греметь склянками. «Жизнь с ней связать. Готов?» «Что?» — эльф опешил. «Ты о чем?» «Сам же знаешь, она тебе богами нареченная. «Кто ты? Ведьма?» Лорд подскочил и схватился за рукоять меча. «А коли и так?» Бабуля хитро посмотрела на него, оторвавшись от своих склянок. «Твои целители ей сейчас не помогут. Тело залечат, так оно и так в порядке. А душу только мы, ведьмы, и можем излечить. Ну что, будем спасать твою красавицу? Эльф еще раз взглянул на лежащую девушку. Лицо в крови, руки побелели и бессильно свисают с лавки. На испачканной шее в бешеном ритме бьется вена, такая хрупкая и беззащитная. А он, дурак, потащил ее в самое пекло, и ведь знал, что она не удержится и будет сражаться. Надеялся, что сможет ее защитить. Не смог. «Давай, старуха, что делать надо?» «Ай, молодец какой! Думала, испугаешься!» Она, наконец, выставила на стол пузырьки разных размеров и пучок сушеной травы. «Иди, поможешь!» Эльф сморщился от такого обращения, но пошел. Ему доверили истолочь горько пахнущую траву, а хозяйка дома болтала, не переставая. «Вот, смотри, касатик, она сейчас часть своей души отдала в уплату магии. Ой, не сегодня это началось, а как только проклятие за нее крепко взялось, так и стала душу потихоньку высасывать». Сама она в это время смешивала в стакане зелье из разных пузырьков. «А потом, видать, потеряла вообще смысл жить. Ты, небось, расстроила? Так вот, коли она жить-то не хочет, сила эта и забралась глубже, прям в душу, но там все ж по чуть забирала. Как человеку без души-то? Вот и характер портился, глупости, небось, делала, за которые в другое время стыдно было б, а тут вот и беда приключилась. От кого бежали-то?» «От некроманта», — буркнул Лар с остервенением, превращающий траву в пыль. «Да, бродит тут, зараза этот. Силён. Так я вот к чему все это? Когда сила у твоей девицы кончилась, а желание вас спасти было сильнее всего, магия и стала ее душу разъедать. В душе знаешь, сколько силы-то? Ого-го, сколько! Посмотрела б я, что она там учудила. Да стара я для таких приключений. Давай сюда, хорош уже месить». Старуха забрала у мужчины ступу с порошком и высыпала в стакан. Там забурлило, пошел пар, и темное месиво вдруг стало молочно-белым. «Ты присядь-ка, суды!» Она потянула эльфа за рукав на лавку и достала из кармана передника нож. «Не боись, чистый, серебряный». Она с гордостью покрутила им перед лицом мага, а потом резким движением резанула по запястью девушки. «Что?» Лар не успел возмутиться. На удивление, сильная рука опустилась ему на плечо и не дала встать. «Сам же сказал, что готов жизнь с ней связать. А жизнь — это что? Кровь. Давай руку». Она бесцеремонно схватила мужскую ладонь и сделала еще один надрез. Потом подняла женскую руку и соединила две раны. «Накось, подержи». Сунула нож эльфу, а сама налила прямо поверх соединенных рук свое зелье. «Потерпи, касатик, ей сейчас похуже твоего». Рану зажгло огнем. Мужчина терпел боль, глядя на мечущуюся на лавке девушку. Потом резко все прекратилось. «Вот и все, касатик». Ведьма сунула ему тряпицу стереть кровь. «Жить будет. Может, даже счастливо, коли беречь будешь». «Что ты сделала?» — спросил севшим голосом Лар. «Соединила ваши души. Вы так друг другу предназначены, ничего не поменяется. А коль кто из вас помереть раньше положенного соберется, так души другого хватит, чтоб его удержать. Только не шутите с этим. Одна душа на двоих — это ой, как непросто. Потом, может, и своя оклемается, восстанет из обрывков. Только для того счастье надо, чтоб жить хотелось. Убережешь девчонку-то?» В комнате было темно и пусто. Я привстала и огляделась по сторонам. Та же комната, та же деревянная лавка В печи трещит огонь. Села. На удивление, я чувствовала себя неплохо. Жутко хотелось есть, болела рука, на запястье краснела заживающая царапина. Когда только успела порезаться. С улицы слышались голоса. Меня немного штормило, но в целом я без приключений добралась до двери, накинув лежащую рядом со мной куртку. Во дворе горел костер и пахло жареным мясом. «О, живая!» Арик, стоявший ближе всех к дому, заметил меня и улыбнулся. «Я уж думал, придется снова обзаводиться новым соседом». Он подхватил меня и закружил. «Полегче», — раздался рядом знакомый голос. «Навредишь, и это в твою комнату будут искать нового студента». «Да ладно тебе, я ж аккуратно», — буркнул сосед, но бережно поставил меня на землю и весело поднял руки. «Всё, не трогаю». Ревнивый какой оказался. Эльф подошел ко мне и взял за руку. Серьезный взгляд голубых глаз пронзил насквозь. «Как ты?» «Вроде нормально», — пожала плечами. Потом уткнулась носом в его грудь и зарыдала. «Я за вас испугалась». Меня обняли так, что чуть кости не затрещали. «Глупая моя». Лар чмокнул меня куда-то в макушку. «Это я должен был спасать тебя, а не наоборот. Ты когда-нибудь перестанешь лезть в драку?» Замотала головой. «Нет. По крайней мере, пока моим близким угрожает опасность». «Ты чего-то хочешь?» «Есть. За кусок мяса душу продам». Эльф дернулся, но из объятий не выпустил. «И воды». «Сейчас. Присаживайся». Нашлась старая деревянная лавочка, куда меня и усадили. Оказалось, пока я отсыпалась, наш отряд пробежался по деревне и выменял продуктов. Овощи, мясо, молоко — все, что нашлось у разбуженных крестьян, с удовольствием уплетали мужчины. Правда, количество их поредело. С плато Таланья вернулись не все. Хозяйка, оказавшаяся Тамиллой, с удовольствием слушала незваных гостей да хлопотала, накрывая на стол. Бойкая старушка хохотала над историями Арика и лишь изредка косилась на нас с Ларом. Когда я наелась, кажется, вкуснее в жизни ничего не ела, решила все-таки спросить эльфа. «А почему мы тут? Могли бы, наверное, переместиться уже?» «Тебе надо было дать отдохнуть». Он обнял меня за плечи, согревая. «Подумаешь, дома отоспалась бы». Я фыркнула и прижалась к нему поближе. «Нет, ты слишком много сил потратила. Еще пару переходов неизвестно куда могла бы и не выдержать». «Да ладно!» Появившиеся силы смазали воспоминания. Все уже казалось не таким и страшным. Я помню только, как мне влили какую-то гадость, а потом я вырубилась. «Тамила — травница?» «Можно и так сказать. Ведьма». Старушка, будто услышавшая наш разговор, улыбнулась мне с другой стороны костра. «Серьезно?» «Нам крупно повезло. Она дала тебе восстанавливающее зелье». Я вновь прислушалась к себе. Магия дремала, но была на месте. Силы тоже были, хоть и опять клонила в сон. Сколько эльфов не вернулось. Шепотом задала еще один волновавший меня вопрос. 15. «Мне жаль. А что еще сказать? Это не первые потери и, к сожалению, не последние». «Мне тоже. Но они погибли с честью. В бою». Мы просидели еще с полчаса, а потом я устала зевать, и меня отправили спать. Утро не радовало. Хмурое, затянутое тучами небо, редкие снежинки и стук с улицы. Кому-то мне спится. Я выглянула в маленькое окошко. Открывшаяся мне картина поражала своей абсурдностью. Эльфы, раздевшиеся до рубах, кололи дрова, а хозяйка двора ходила вокруг, да нахваливала их. «Мне стоит начинать ревновать к своим же воинам?» Я получила поцелуй в шею от Лара. Он вышел из соседней комнаты, которую я вчера даже не заметила. «Нет, что ты! Просто такого я еще не видела. Как она их заставила?» Я кивнула на окно. «Никак. Они слушают только меня. Но старуха отказалась брать деньги за помощь. Пришлось хоть так ее отблагодарить. Зима долгая, а у нее и дров толком нет». «Я уже говорила, какой ты молодец. с улыбкой повернулась к нему. «И как я тебя такого нашла?» «Ты нашла». Он поцеловал кончик моего носа. «Кажется, это мне приходилось тебя постоянно искать. Любишь ты притягивать неприятности». «Они сами меня находят. Когда будем возвращаться? Там, наверное, с ума сходят, что мы пропали». Когда эльфы закончили работу, а заодно поправили старушке забор, мы перекусили свежим молоком с булочками и решили двигать дальше, в академию. Я собрала свои вещи, которых было немного, и подошла к Тамиле, чтобы поблагодарить. «Ой, не благодари, деточка». Она тронула меня за рукав, отводя в сторонку. «Ты лучше послушай старуху, да береги себя. Тяжелая у тебя ноша, ох, тяжелая, но только тебе и под силу, коль за других душа болит больше, чем за себя. И эльфа своего береги, хороший он мужик, хоть и остроухий». И она развернулась и ушла, а я так и осталась стоять, смущенная ее странной речью. В этот раз портал сработал как надо, и мы перебрались всей толпой на площадь в академии. Сегодня нас никто не встречал. Арик убежал к подруге, а я хотела пойти с Ларом к директору, но дорогу нам преградил один из эльфов. Кажется, тот самый, что первым оказался со мной в центре вихря на поле. «Лорд Лоруиндуил, вы позволите обратиться к вашей спутнице?» Он склонил голову в знак уважения. Кажется, озадачился даже Лар. «Говори». Холодный голос не предвещал смельчаку ничего хорошего. «Леди». Он вновь склонился. «От лица нашего народа я хотел поблагодарить вас за спасение нашего лорда». Парень прижал правую руку к сердцу. Я смутилась. Так официально со мной никто не разговаривал, даже директор. Да и какая из меня леди? «Ну, не бросать же вас всех там». Я робко улыбнулась. «Вы нас не оставили. Мы обязаны вам жизнью». Он снова склонился. «И отдадим этот долг, когда потребуется». На этих словах он ушел обратно в строй, а я ошарашенно взглянула на идущего рядом Лара. «Что это сейчас было?» «Ты заслужила уважение моего личного отряда. И они отдадут свою жизнь за тебя». Он был задумчив, не ожидал такого от своих воинов. «Разве я их спасала, чтобы они потом мне должны были?» «Глупости». «Для них нет, Милена. Мы — эльфы. И пусть наша жизнь длиннее человеческой. Мы умеем быть благодарными и ценим дар жизни. Очень мало людей, которые удостоились такой чести». Мне на ум сразу пришел директор, который когда-то его спас. «Дар жизни?» Так вот, почему Лар так к нему привязался. Красвилл был на месте. Сегодня он весь обложился бумагами, которые при нашем появлении отложил на край стола. «Живы?» — он встал с кресла нам навстречу. «Как видишь», — усмехнулся эльф и упал в свое кресло. Дальше мы докладывали о своей вылазке. Не очень удачной, если подумать. Часть отряда мы потеряли, были и раненые, наскоро залеченные ведьмой и Ариком. Узнали, что количество нежити растет, точную цифру даже не представляю. А мои силы, как я и думала, не безграничны. Их хватает, чтобы поставить на место Ванессу или уничтожить небольшую группу умертвий, но в таких масштабах я не сильно отличаюсь от обычных магов. Потрепать могу, а потом вот меня приходится отпаивать зельями. Сантан еще не ответил. Лар кивнул на стопку документов. Только что. Директор взъерошил свои волосы. «Орки дали согласие на союз, но готовы выделить не так много воинов, как мы рассчитывали. 500. Всего? Это же совсем ни о чем. Отряд, на который мы напали, состоял из 300 упырей. И нас хорошо потрепали, несмотря ни на что». Эльф бросил на меня озабоченный взгляд. «А сколько их там еще? «Сбор объявлен на завтра». Маги переместятся порталами. Надеюсь, удастся их настроить на нужное место. Гномы и друиды уже там. Люди на подходе. Эльфы? Завтра. Сегодня проверю готовность, но к моему возвращению все должны быть в сборе. Я открою стационарный портал. Заряда хватит, чтобы пропустить несколько тысяч конных воинов и лучников. Все случится завтра. Мой голос прозвучал слишком робко. Как бы я ни готовилась новой встрече с некромантом и его армией, я боялась. Да. Милена, ты уверена, что хочешь участвовать? Такого вопроса я не ожидала. С момента, как я узнала о своей связи с Веркутом, я понимала, что именно мне придется с ним сразиться, потому что кому же еще? Ты же не думаешь, что я останусь в стороне? Нет, но я бы с удовольствием запер тебя у себя в замке, в безопасности. Он откинулся в кресле и прикрыл глаза. И даже сквозь маску непроницаемости я разглядела усталость на таком родном лице. Лар, я не могу так. Там будут гибнуть мои друзья, пока я буду прятаться. Я тоже очень устала, но иначе это никогда не закончится. Мое проклятие привело его в этот мир. Мне и расхлёбывать. Нам. Закончить это придется нам, Милена. Вместе.